Глава 32. Дивногорск. Наши дни. На следующее утро, подъехав на такси к особняку Сергея, новые хоромы он отгрохал в самом престижном районе города с шикарным видом на горы, поросшие густым лесом, на берегу горной речки с кристально чистой водой. Женщина боязливо подошла к воротам и позвонила. Металлический голос охранника поинтересовался, кто это. И Лиза сказала с дрожью в голосе: «Передайте господину Парамонову, что его хочет видеть Елизавета Котова. А еще передайте, что мне нужно с ним поговорить об одном очень важном деле, и денег я просить не собираюсь». Охранника не было минут 10, и Лиза подумала, что бывший сожитель либо не припомнил, кто такая Елизавета Котова, либо проигнорировал ее просьбу. Для него она всегда была бывшей проституткой, подобранной из жалости. Но на ее удивление металлическая дверь открылась, и тот же бесстрастный голос проговорил: «Входите, господин Парамонов примет вас. Он ждет вас в беседке, идите прямо по дорожке, а потом сверните налево». Не без волнения Лиза вступила на большую территорию, принадлежавшую ее бывшему. Огромный четырехэтажный дом, выстроенный в форме средневековой крепости с многочисленными башенками и переходами, поражал своей величественностью. Здесь жил не просто богатый человек, здесь жил человек могущественный, и это чувствовалось в каждом штрихе. Пройдя по асфальтовой дорожке, такой чистой, что хотелось снять обувь, мимо клумб с шикарными розами, она свернула налево в маленький парк, такие обычно украшают санатории Крыма и Кавказа, с кипарисами, можжевельником, крымскими соснами, маленькими с кривыми стволами, еще какими-то деревьями с резными листьями. Перейдя по мостику через ручей, женщина вышла к деревянной резной беседке, оплетенной лозой лианы с фиолетовыми цветами. Сергей, похудевший, постройневший, с незнакомым ей выражением лица, она уже не говорила о полном отсутствии интеллекта, сидел за деревянным полированным столиком на маленьком диванчике перед самоваром, растапливаемым еловыми шишками, и с удовольствием пил чай из стакана с серебряным подстаканником. На столе стояли блюдца с вареньями и с несколькими сортами меда. От очень светлого акациевого до темного гречишного. Лиза улыбнулась и кивнула на гречишный мед. «Помню, твой любимый. И клубничное варенье». «Для начала здравствуй». Его губы исказило подобие улыбки. «Признаться, я не сразу вспомнил, кто такая Лиза Котова. А когда вспомнил, стало интересно тебя увидеть. Садись, что стоишь?» Она робко присела на стул, надеясь, что он предложит ей чаю. Но Сергей не подумал это сделать. «Плохо выглядишь», — сказал он с удовольствием, словно отомстив за какие-то старые обиды. «Постарела, одета ужасно. Что, денежные проблемы? Небось, так и не получила образование. А ведь я тебе оставил неплохую квартирку. Могла бы ее продать, купить однокомнатную, а деньги потратить на что-то полезное». «Не надо меня жалеть», — Лиза гордо вскинула голову. «Я пришла не плакаться и не просить деньги. Я пришла предложить их тебе». Сергей открыл рот от удивления, и капля слюны упала в чай. «Ты? Мне? Интересно. Очень интересно». Лиза взяла с места в карьер. «Что ты слышал о тиаре Гойдмана, которую французы привезли в наш город и выставили в музее?» Он пожал плечами. «Да то же, что и все. Как меценат дал деньги на организацию выставки и все. А почему ты спрашиваешь?» «Ты хотел бы стать ее владельцем?» От такого прямого вопроса его покоробило. что ты имеешь в виду?» «Одному моему знакомому позарез нужны деньги», — продолжала Лиза, не сводя глаз с потного красного лица Сергея. «Он намерен украсть тиару, и у него это получится, только вот потом ему от нее не отделаться, потому что нет необходимых связей. Мне кажется, он мог бы продать тиару тебе за четверть суммы, а ты бы пристроил ее в хорошие руки, я в этом уверена». От такого напора бывший бандит опешил. «Подожди, ты что, ненормальная? Украсть тиару? Да как это возможно?» Она прищурилась. «Если я расскажу тебе, ты позвонишь в полицию и сдашь нас». Он поднял вверх руки, как бы сдаваясь. «Клянусь, что этого не сделаю. Видишь ли, мы с тобой немало пережили вместе, и мне не хотелось бы причинять тебе неприятности. Вот почему я охотно выслушаю этот бред и дам толковый совет. Говорю сразу, я очень сомневаюсь, что приму в этом какое-то участие. Кстати, этот знакомый, он твой любовник?» Она промолчала, слегка покраснев. «Конечно, любовник». Сергей опустил голову. «Узнаю прежнюю Лизу. Твоя ошибка, Лизок, в том, что для своего мужчины ты готова сделать все, не думая о себе. Так было со мной, так есть и сейчас. Только я обеспечил тебя трехкомнатной квартирой, а этот прохвост доведет до тюрьмы. Впрочем, давай валяй, я слушаю». «У французов, которые привезли сюда тиару, тяжело заболел летчик», — начала Лиза взволнованно. «И они предложили моему знакомому, кстати, он первоклассный летчик, довести их на частном самолете до Санкт-Петербурга. Он намерен организовать поломку самолета в пути и посадку его на каком-нибудь поле, где их захватят бандиты, которые украдут тиару». Она перевела дух и вытерла испарину на лбу. «Эта затея мне не очень понравилась. Неожиданная поломка исправного самолета, посадка в таком месте, где их уже поджидают, все это наведет полицию на мысли о виновности моего знакомого. Я думала, ты дашь парочку своих людей, они проберутся в самолет до его отлета и заставят пилота посадить самолет, угрожая всем пассажирам. Затем украдут тиару и скроются, а ты переведешь на его карту около миллиона долларов. Мой знакомый уверен, что ее можно продать за 3. Согласись, мы немногого просим. Ну что скажешь?» Сергей ответил не сразу. Поначалу идея с похищением музейной ценности казалась ему бредом, но когда Лиза сказала, что самолет поведет ее знакомый, ситуация изменилась. Во всяком случае, можно было попробовать. Ни Лиза, ни Игорь не заблуждались насчет Сергея. Кандидат в губернаторы при внешней респектабельности оставался тем, кем был в 90-е – рэкетиром, и промышлял рейдерскими захватами даже у своих бывших подельников, не испытывая угрызений совести. Украсть и убить – это оставалось для него в порядке вещей. Он вдруг улыбнулся бывшей пассией и, взяв большую кружку с красными цветами, плеснул ей чаю. «Выпей. Я помню, ты любила цветочный мед. Вот он. Можешь опустошить блюдечко. Я его терпеть не могу». Лиза опешила, но придвинула к себе мед. Означало ли это, что лед тронулся, что Сергей им поможет? «Знаешь, твоя идея не кажется мне столь бредовой», — начал кандидат в губернаторы. «И мне, как и тебе, нужны деньги. Я присмотрел чудесную недвижимость на Мальдивах, и мне не хватает парочки миллионов. Да, у меня есть люди, которые будут готовы сбыть тиару подпольным коллекционерам. Только вот $1 000 000 вы не получите. При таких сделках цена предмета сильно сбивается, притом сразу после похищения ее нельзя будет предлагать на продажу. Я заплачу вам 500 000 и считаю, что этого хватит вполне. Я должна посоветоваться с... Лиза чуть не назвала имя любовника, но вовремя спохватилась. Со своим знакомым. Разумеется. И я жду вас сегодня вечером у себя. Сергей вытер салфеткой губы. Мы должны все обговорить. 7:00 устраивает? Лиза подумала, что 7:00 Игорь решит все свои дела. «Да», — тихо сказала она, — «устраивает». «Вот и отлично». Он еще налил себе чаю и улыбнулся. «А теперь не смею тебя задерживать. Сейчас должна возвратиться моя жена, мне не хотелось бы, чтобы она тебя видела». Женщина горько усмехнулась. «Конечно, придется сказать, что я бывшая вокзальная проститутка. Кому такое понравится?» «Да ладно тебе!» — примиряюще буркнул он. «Иди, иди уже!» Лиза неспешно пошла по аллее, вдыхая запах южных растений. Охранник, похожий на Сергея в 90-х, любезно распахнул ворота, и женщина, оказавшись на улице, сделала вдох полной грудью. Ей все удалось. Она заинтересовала бывшего сожителя. Он поможет, и Игорь не попадет в тюрьму. 500 000 казались ей огромной суммой. Для открытия кафе хватит и 20-й части, а остальное Игорь вложит в свое дело, связанное с самолетами. На всех парах женщина понеслась к остановке маршрутки. Игорь ждал ее дома с угрюмым лицом. Холодно поцеловав женщину в щеку, он недовольно пробурчал. «Вылет завтра. Самолет обслуживают лучшие механики. Французы не отходили от меня ни на шаг и запретили вечером самому еще раз осмотреть машину. Я теперь не знаю, что делать. Придется работать по первоначальному плану, а там как карта ляжет». Лиза порывисто обняла его. «Нет, милый, не придется. К моему удивлению, Сергей не только принял меня, но и заинтересовался нашим планом. Он ждет нас в 7:00 в своем особняке. Уверена, мой бывший обязательно что-нибудь придумает». Она промолчала о сумме, которую кандидат в губернаторы соглашался им выплатить. Еще чего доброго Игорь заортачится, наделает глупостей. Пусть обо всем ему расскажет Сергей.